замечать и пресекать злодейские козни, цель которых подло — заразить прекрасную родину. Безнравственные — коммунистен. Опять это слово. То старое слово. Сумрачные комнаты. Пиджачные люди. Диюден. Еврей. Лизель сдалась на середине речи. Как только слово «коммунист» зацепило ее, продолжение фашистской декларации потекло мимо, по бокам, теряясь где-то в обступавших Лизель немецких ногах. Водопады слов. Девочка, барахтающаяся в потоке. Лизель снова задумалась. «Коммунистен». До сих пор на занятиях в БДМ им говорили, что немцы — это высшая раса. Но никаких других конкретно не упоминали. Конечно, все знали о евреях, поскольку те были главным преступником в смысле разрушения германского идеала. Однако ни разу до сего дня не упоминались коммунисты, несмотря на то, что люди с такими политическими взглядами тоже подлежали наказанию. Ей надо выбраться. Впереди Лизель абсолютно неподвижно сидела, на плечах голова с расчесанными на пробор светлыми волосами и двумя хвостиками. Уставившись на нее, Лизель снова бродила по тем сумрачным комнатам своего прошлого. И ее мать отвечала на вопросы, сделанные из одного слова. Лизель видела все это так ясно. Изголодавшаяся мать, пропавший без вести отец, коммунистен. Неживой брат. И теперь мы говорим «прощай» всему этому мусору, этой отраве. За миг до того, как Лизель Меммингер с отвращением развернулась, чтобы выбраться из толпы, сияющее коричнево-рубашечное создание шагнуло с помоста. Приняв от подручного факел, человек зажег кучу, которая всей своей преступностью превращала его в гнома. «Хайль Гитлер!» Публика. «Хайль Гитлер!» Толпа мужчин двинулась от помоста и окружила кучу, поджигая ее к общему горячему одобрению. Голоса карабкались по плечам, и запах чистейшего немецкого пота, что поначалу сдерживался, теперь струился вовсю. Он обтекал угол за углом, и вот уже все плавали в нем. Слова, пот и улыбки. Не стоит забывать про улыбки. Посыпали шутливые замечания. Прошла новая волна «Хайль Гитлера». Знаете, вот мне интересно, ведь со всем этим кто-нибудь мог лишиться глаза, повредить палец или руку. Всего-то и надо. В неудачный момент обернуться лицом не в ту сторону или стоять чуточку ближе, чем нужно, к другому человеку. Наверное, кого-то и ранило так. От себя могу сказать вам, что никто от этого не погиб, по крайней мере, физически. Разумеется, было около 40 миллионов душ, которых я собрал к тому времени, как вся заваруха закончилась, но это уже метафоры. Теперь давайте вернемся к нашему костру. Рыжее пламя приветливо махало толпе, а в нем растворялись бумага и буквы. Горящие слова, выдранные из предложений. По другую сторону сквозь текучий жар можно было разглядеть коричневые рубашки и свастики. Они взялись за руки. Людей видно не было. Только форму и знаки. Над головами чертили круги птицы. Они кружили, зачем-то слетаясь на зарево, пока не спускались слишком близко к жару. Или то были люди? Положительно, дело было не в тепле. За попыткой убежать ее застиг голос. «Лизель!» Голос пробился к ней, и она его узнала. Не Руди, но знакомый. Лизель вывернулась и двинулась на голос, разыскивая связанное с ним лицо. Ох, нет. Людвиг Шмайкль. Вопреки ее ожиданиям, он не стал насмешничать или шутить и вообще не завел никакого разговора. Он смог лишь подтянуть Лизель к себе и показал на свою лодыжку. В суматохе ее разбили, и она темно и зловеще кровоточила сквозь носок. На лице мальчика под спутанными светлыми волосами была беспомощность. Животное, не олень в свете фар —